«Джейсон, я хочу прояснить для себя ситуацию. Ты разбил эти долбанные часы своего дедушки совершенно случайно. В январе?» Я кивнул. «И последние 8 месяцев бегал как ошпаренный, пытаясь найти замену?» Я кивнул. «На деньги, какие доступны 13-летнему мальчику?» Я кивнул. «На велосипеде?» Я кивнул. «А может, куда проще было бы просто сознаться, мужественно перенести наказание и жить дальше?» «Родители меня убьют. Буквально». «Да неужели? Убьют. Буквально!» Розамунда в картинном ужасе закрыла руками рот. «Убьют собственного сына? За какие-то поганые часы? Как же они ликвидировали твоих братьев и сестер, когда те что-нибудь ломали? Расчленяли их и спускали в сортир? А водопроводчики не жаловались, что кости засоряют сливную трубу?» «Ну, конечно, они не буквально меня убьют, но сойдут с ума от злости. Это... ну, я этого боюсь больше всего на свете». «Угу. И как долго они будут сходить с ума? Пока ты топчешь эту землю? 20 лет? Без права помилования?» «Ну, не так долго, конечно». «Угу. 8 месяцев?» «Несколько дней, это уж точно». «Что? Несколько дней? Блин, Джейсон!» «Больше. Но наверняка неделю. И потом всю жизнь будут мне это припоминать». «Ага. А сколько недель ты рассчитываешь пробыть всей смертной оболочке?» «Я не...» — висельник перехватил, понимаю. «Я не уловил». «Ну, сколько недель в году?» 52. «Угу. А сколько лет ты проживешь?» «Не знаю. 70. 75 лет, если не сведешь себя прежде времени в могилу беспокойством. Окей. 52 умножим на 75». Она стала нажимать на кнопки калькулятора. 3900 недель. Так, значит, больше всего на свете ты боишься, что мама и папа будут дуться на тебя в течение 1, 2 или 3 из этих почти 4000 недель. Розамунда надула щеки и силой выдохнула. «Давай поменяемся. Самый большой страх твоей жизни на любой из моих. Хочешь, возьми 2? Нет, 10. Да хоть целую тачку. Ну, пожалуйста!» От низколетящего торнадо задрожали все стекла в Чалтнаме. «Вы не знаете моих родителей», — голос прозвучал, как у капризного ребенка. «Вопрос в том, знаешь ли ты их?» «Конечно знаю. Мы живем в одном доме». «О, Джейсон, ты разбиваешь мне сердце. Ты, блин, совершенно разбиваешь мне сердце, блин!» Выйдя с Хайт-Лодей Мьюз, я понял, что забыл свою карту на столе у Розамунды, и вернулся. Синяя дверь позади письменного стола была открыта, и за ней оказался тесный маленький сортир. Розамунда с грохотом мочилась, распевая «Плыви, моя лодка, плыви» на иностранном языке. Я всегда думал, что женщины писают сидя, но Розамунда делала это стоя, подобрав юбку до задницы. Мой двоюродный брат Хьюго Лэм говорит, что в Америке продаются резиновые члены специально для феминисток. Может, у Розамунды такой. Ноги у нее были еще волосатее, чем у моего папы, а это, кажется, для женщины нетипично. Я отчаянно застеснялся, поэтому взял свою карту, тихо вышел и пошел назад к маминой галерее. Я зашел в булочную, купил сосиску в булке у недружелюбного булочника и сел ее есть в маленьком треугольном парке. Август уже кончался, и платаны стояли обтрепанные. В магазинах вывесили плакаты «Готовимся к школе». Последние дни свободы тарахтят, как почти пустая жестянка тик-таков. До сегодняшнего дня я думал, что заменить дедушкину омегу несложно. Надо лишь найти такую же. Но теперь оказалось, что для этого нужны 100 фунтов. Я жевал сосиску и думал о том, как а. соврать, объясняя исчезновение часов, б. сделать так, чтобы виноват был не я, и в. придумать такую ложь, которая была бы неуязвимой для вопросов. Невозможно. Сосиски в булочке очень вкусные, когда только начинаешь их есть. Но к тому времени, когда сосиска заканчивается, она становится похожа вкусом на перченый свиной член. Если верить Джулии, то сосиски именно из этого и делают. Магазин маминой подруги Ясмины Мортон Будит называется «La Boîte aux mille surprises». Он принадлежит Ясмине Мортон Будит, но управляет им мама с помощницей по имени Агнес. Папа в шутку называет магазин «La Boîte», но на самом деле это произносится «La Boîte» и означает «коробка». «La Boîte aux mille surprises» — наполовину магазин, наполовину галерея. В той половине, где магазин, продают всякие вещи, которые обычно нельзя купить за пределами Лондона. Чернильные ручки из Парижа, шахматы из Исландии, атомные часы из Австрии, украшения из Югославии, маски из Бирмы. В задней комнате — галерея. Покупатели приезжают сюда со всей Англии, потому что Ясмина Мортон Будит знакома с художниками всего мира. Самая дорогая картина, которая сейчас висела в магазине, художника Фолькера Ольденбурга. Он творит современную живопись в картофельном погребе в Западном Берлине. Я не очень понял, что было изображено на этой картине, которая называлась «Туннель номер 9», но она стоила 1950 фунтов. 1950 фунтов — это 13 лет карманных денег. «Джейсон, мы празднуем!» У Агнес напевный валлийский акцент, поэтому я не всегда уверен, что правильно ее понял. «Твоя мама только что продала картину». «Здорово. Одну из этих дорогих». «Одну из самых-самых дорогих». «Здравствуй, милый». Из галереи вышла мама. «Как провел утро?» Висельник перехватил прекрасно. «Хорошо. Агнес говорит, что ты только что...» Висельник перехватил «продала». «Что у тебя только что купили картину». «А, да. Он явно решил посорить деньгами». «Хелена...» — Агнес посерьезнела. «Он ел у тебя из рук. Это фраза про то, что автомобили теряют в цене, а произведения искусства только дорожают? Хм, ты могла бы ему весь Глостер продать». И тут я увидел эту потрясную девчонку. Всем троим было, на мой взгляд, лет по 16. Явно из богатеньких. У одной приспешницы было противное лицо хорька и прыщи, которые не скрывала даже затейливо нанесенная косметика. Другую явно превратил из рыбы в пучеглазую губастую девицу какой-то волшебник, причем не слишком опытный. Зато главную в этой троице, она первой вошла в «La Boîte aux mille surprises», можно было сразу ставить в рекламу шампуня. Эльфийские глаза, маленькие ушки, кремовая обтягивающая футболка, мини-юбка цвета лакрицы, леггинсы, словно нанесенные из распылителя на идеальные ноги, волосы цвета карамели. Я отдал бы душу, чтобы в них зарыться. Изгибы девичьего тела меня никогда так не ошарашивали. Даже ее мохнатая сумка в виде подсолнуха словно пришла из другого мира, куда ничему некрасивому хода нет. Я не мог не глазеть на нее, поэтому ушел в крохотный кабинетик и сел там. Через минуту пришла мама. Позвонить Ясмине Мортон будет, и в торговом зале осталась одна Агнес. Линия моего взгляда проходила через приоткрытую дверь, между двумя гигантскими свечами из Палермо и под янтарным абажуром из Польши. По чистой случайности ангельские бедра Эльфессы оказались на другом конце этой линии. Эльфесса стояла там, пока Агнес, по настоянию прыща и трески, снимала со стены китайский свиток. Выговор у них был мажорный, а голоса лошадиные. Я все гладил взглядом изгибы тела Эльфессы. Только поэтому я заметил, как ее рука на миг нырнула за витрину, схватила опаловые серьги и сунула в сумочку подсолнух. «Беда, крики, угрозы, полиция!» — заскрипел Глист. «Тебя вызовут в суд давать показания, и ты будешь там запинаться на виду у всех. Ты точно уверен, что тебе не показалось?» «Мам!» — прошипел я. Мама только один раз переспросила. «Ты уверен?» Я кивнул. Мама обещала Ясмине перезвонить, повесила трубку и вытащила полароид. «Щелкнешь их, когда я скажу?» Я кивнул. «Молодец». Мама вышла в торговый зал и тихо заперла дверь. Агнес это заметила. Воздух в магазине напрягся и сгустился, как перед дракой в школе. Эльфесса знаком показала своим приспешницам, что пора уходить. Голос у нее звучал как медь. «Дверь заперта!» «Мне известно, что дверь заперта. Я сама ее заперла только что». «Ну, раз заперли, так можете отпереть?» «Видите ли...» — мама позвенела ключами. «Дело вот в чем. Некая воровка только что сунула к себе в сумочку пару ценных опаловых серег. Я, разумеется, обязана защищать свой товар. Воровка желает сбежать с краденным товаром. Налицо конфликт. Что бы вы сделали на моем месте?» Треска и прыщ уже готовы были расплакаться. «Продавщицам не стоит бросаться нелепыми обвинениями!» В голосе Эльфессы звучала угроза. «А вы докажите, что они нелепые. Это же очень легко, нужно только вывернуть сумочку. Представьте себе, как глупо будет выглядеть продавщица, если Серег там не окажется». В течение одной ужасной секунды я думал, что Эльфесса каким-то образом сунула серьги на место. «Я не позволю ни вам, ни кому другому рыться в моей сумке!» Эльфесса была крепким орешком. Эта битва еще могла повернуться и в ее пользу. «А ваши родители знают, что вы воруете в магазинах?» — спросила мама, упрощая трески. «Что они скажут после звонка из полиции?» От прыща и трески даже запахло виною. «Мы собирались заплатить». Эльфесса сделала первую ошибку. «Заплатить за что?» — коварно улыбнулась мама. «Вы ничего не докажете, если не поймали нас на выходе из магазина. У моего отца отличные адвокаты». «В самом деле, у меня тоже», — радостно ответила мама. «У меня есть два свидетеля, которые видели, как вы пытались покинуть магазин». Эльфесса решительно подошла к маме. Мне показалось, что она хочет ее ударить. «Дайте мне ключ, или пожалеете!» «Неужели вы до сих пор не поняли, что я вас совершенно не боюсь?» Я и не знал, что мама может быть такой пуленепробиваемой. «Пожалуйста». На лице прыща заблестели слезы. «Ну, пожалуйста, я...» «В таком случае...» — отрезала Эльфесса. «Представьте себе, что будет, если я сейчас возьму какую-нибудь из этих говенных статуэток и ею проломлю дорогу!» «Давай», — кивнула мне мама. От вспышки все три девицы подпрыгнули. Фотография с жужжанием выехала из полароида. Я взял ее за уголок и помахал, чтобы она высохла. Потом сделал еще один снимок для ровного счета. «Это что он себе позволяет?» Эльфесса начала сдавать позиции. «На следующей неделе я с этими фотографиями в паре с полицейским обойду все школы в городе, начиная с Челтнамского колледжа для девочек». Треска взвыла в отчаянии. «Директрисы школ всегда идут навстречу в таких делах. Лучше изгнать одну другую паршивую овцу, чем допустить, чтобы о твоей школе пошла дурная слава в газетах. Их можно понять». «Офелия...» — голос прыща был тихим, как у котенка. «Ну давай просто... Офелия...» — мама явно наслаждалась. «Какое красивое, редкое имя!» Эльфессе Офелии отрезали все пути к отступлению. «Или...» — мама позвенела ключами. «Вы сейчас вывернете сумочки и карманы и вернете мой товар. Скажите мне, как вас зовут, в каких школах вы учитесь и где живете. И номера телефонов. Да, у вас будут неприятности. Да, я сообщу в ваши школы. Но я не буду преследовать вас по суду и не впутаю в дело полицию». Три девицы смотрели в пол. «Но выбирать вы должны сейчас». Никто не пошевелился. «Ну, как пожелаете. Агнес, позвони, пожалуйста, констеблю Мортону. Скажи ему, чтобы приготовил камеры для трех воровок». Прыщ положила на прилавок тибетский амулет. Слезы струились по напудренным изрытым щекам. «Я только первый раз. Советую тщательнее выбирать друзей». Мама взглянула на треску. Треска дрожащими руками извлекла датское пресс-папье. Мама повернулась к живой Офелии. «Если не ошибаюсь, шекспировская Офелия очень плохо кончила». «Ты просто потрясающе разобралась с этими девчонками!» Мы с мамой спешили вдоль Регентова пассажа, стараясь не опоздать на огненные колесницы. «Подумать только!» Мамины туфли колотили по сверкающему мрамору. «Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» «Безобидная старушка вроде меня и потрясающе справилась с тремя балованными полианами!» На самом деле мама была дико довольна. «Джейсон, это ты их первым заметил. Старина Орлиный Глаз. Будь я шерифом, выплатила бы тебе награду». «Попкорн и 7-Up, если можно». «Пожалуй, это я могу обещать». Каждый человек — змеиное гнездо потребностей. Смутный голод, острый голод, голод, как бездонная бочка, голод по мимолетной удаче, голод по вещам, которые можно взять в руки, и потребность в вещах, которые не ухватишь руками. Об этом знают рекламщики, знают магазины, особенно в торговых пассажах. Магазины оглушают. «У нас есть то, что вам надо! У нас есть то, что вам надо! У нас есть то, что вам надо!» Но спеша по Регентову пассажу, я понял, что есть еще одна потребность, настолько на виду, что ее обычно не замечают. Надо, чтобы мама и ребенок друг другу нравились. Это не любовь, я про другое. Надо, чтобы они друг другу нравились. «Замечательно!» Мама вздохнула и полезла за солнечными очками. Очередь на огненные колесницы велась по ступенькам кинотеатра и дальше по улице, мимо 8 или 10 лавок. Сеанс начинался через 13 минут. Впереди нас было 90 или 100 человек. Дети, в основном компаниями по 2, 3, 4. Несколько пенсионеров, несколько парочек. Единственным мальчиком, стоящим в очереди с мамой, был я. Ох, если б только это не так бросалось в глаза. «Джейсон, так ты все-таки хочешь в туалет?» Стоящий впереди нас жирный козел с обвисшими веками оглянулся на нас и ухмыльнулся. «Нет», — почти огрызнулся я. «Какое счастье, что в Челтнаме меня никто не знает. 2 года назад Росс Уилкокс и Гэри Дрейк заметили Флойда Чейсли с мамой у Мальвернского кинотеатра в очереди на девушку Грегори. Они до сих пор смешивают его с дерьмом». «Не смей со мной так разговаривать. Я сказал, чтобы ты сходил в магазине». Хорошее настроение хрупко, как яичная скорлупа. «Да не хочу я». Большой автобус пророкотал мимо, придав воздуху вкус карандашей. «Если тебе стыдно показаться со мной на людях, так и скажи». Мама и Джулия иногда попадают в яблочко, которое я до тех пор даже и не замечал. «Мы сбережем друг другу время и нервы». «Нет». «Дело не в том, что мне стыдно. Ну, в каком-то смысле да. Но не потому, что это моя мама, а просто потому, что она мама. Теперь мне стало стыдно, что мне стыдно». «Нет». «Плохое настроение. Хрупко, как кирпичи». Стоящий впереди жирный козел с обвисшими веками впитывал каждое слово. Я уныло снял джемпер и завязал его рукава на талии. Очередь прошаркала немного вперед, и мы оказались у витрины туристического агентства. Там за столом сидела девушка одних лет с Джулией. От нехватки солнечных лучей ее лицо стало бледным и прыщавым. Вот что бывает с теми, кто недостаточно хорошо учится. На окне был прилеплен плакат. «Выиграйте самый памятный отпуск в своей жизни». Восторженная мама, кормилец семьи папа, гламурная кошечка старшая сестра и всклокоченный брат выстроились на фоне Улуру, Тадж-Махала, флоридского Диснейленда. «Мама, а следующим летом мы опять куда-нибудь поедем всей семьей?» «Поживем, увидим». Мне не было видно выражения маминых глаз из-за темных очков. «А что увидим?» — подначил меня нерожденный близнец. «Год еще надо прожить. Джулия собиралась поехать на этот Еврорейл или как его там?» «Интеррейл». «Но ты ведь собирался со своими школьными друзьями покататься на лыжах. Джулия прекрасно провела время в Германии, когда ездила по обмену». Мама не заметила, что я больше не популярен. Ульрика Визгунья и Ганс, распуская руки, не показались мне чрезмерно приятными людьми. «Джейсон, я уверена, что твоя сестра немного преувеличила. А может, мы втроем куда-нибудь поедем? Ты, я и папа. Мне понравилось в Лайм-Риджесе». «Я не знаю», — мама вздохнула. «Я не знаю, будет ли у нас с папой полегче с отпусками в следующем году. Давай посмотрим ближе к делу». «Но у Дина Дурана мама работает в доме престарелых, а папа почтальон, и у них всегда получается...» «Значит, мистеру и миссис Дуран повезло». Этот тон мама использует, чтобы дать понять, что ты говоришь слишком громко. «Но не любая работа предоставляет такую гибкость». «Ну...» «Хватит!» Вышел управляющий кинотеатром. Он решает, кто попадет внутрь, а кому скажут «идите лучше сразу домой». Спасенные и отверженные. Он шевелит губами, рождая числа, и идет по тротуару медленно, словно гроб несет. Перо чернильной ручки царапает по клипборду. Там, где он проходит, люди в очереди облегченно ухмыляются и начинают озираться, чтобы поглазеть на отверженных. Спасенные, самодовольные сволочи. Им уготовано место в многоцветном царстве, в темноте. Для них, даже для сидящих на неудобных местах слишком близко к экрану, будет крутиться проектор, показывая огненные колесницы. Между управляющим и нами осталось 20 человек. «Ну, пожалуйста, пройди еще несколько шагов по мостовой. Ну, всего несколько шагов. Ну, давай, всего пару шагов. Пожалуйста».